Альбер Торш. Чужой мир 3. Игры с хищниками. Глава 1. Шантелла. Глубокая темная ночь. На северном берегу Океанского залива Надежды горят сторожевые огни Хеймгрена, крупного порта и столицы королевства Вайхен. Город спокойно спит, тут еще не знают о падении Мареборга. В нескольких сотнях метров от столицы, недалеко от берега, стоит каменный великан. Копье богов, величественный замок, построенный на торчащем из океана огромном куске скалы. Это старая резиденция вайхенских королей. Несколько веков назад в этом месте впервые высадились северные пираты с западного континента. Они были наняты хорранцами для борьбы с альвами в пограничье. Со временем южане осознали свою ошибку, но исправить ее не смогли. Так и родилась первая провинция Вайхена, Старое Королевство. На юге она делила залив с хорранцами, на востоке доходила до хребта кровавых костров, горного анклава ургов, окруженного со всех сторон землями трех королевств. Старое Королевство обходило эти горы с севера, после чего упиралась во внутренний водоем континента — Штормовое море. На его побережье Вайхен граничил с северо-западными владениями королевства Алары. Северными границами провинции стали Старые горы — самый маленький анклав, заселенный ургами. Из-за труднодоступных гор пираты не стали его завоевывать, а обошли с запада и востока. Потом вытеснили на север альвов, создав вторую провинцию — Новое Королевство. После этого длительное время Вайхен не расширялся, заселяя завоеванные земли, а старые горы делили его на две почти равные части. Однако Атар Великий, севший на трон из черепов древних, отличался особой воинственностью. После смерти отца он укрепил свою власть и, начав войну, отобрал у альвов восточную часть Великого леса. Таким образом появилась третья провинция — Дикие земли, самая большая и слабо заселенная. Так что сейчас Вайхен состоит из трех частей, контролируемых королем Атаром. Его дочь Шантелла, которую некоторые считали демоном из-за черных белков глаз и бело-черных волос, осторожно шла, держась рукой в мягкой кожаной перчатке за замерзший канат. Тот выполнял роль перил старого подвесного моста, соединявшего копье богов с высоким берегом. Нынешней зимней ночью дул промозглый западный ветер, и хотя мост почти не раскачивался, но на нем образовалась приличная наледь. Идти было неудобно и довольно опасно, однако девушка совсем не боялась. Она шла по мосту одна, волчий отряд остался ждать своего командира на берегу. Просто король никогда не рискует. В замке находятся только его личные телохранители, не считая колдунов из Святой Церкви и Ордена Первобытников. Подвесной мост закончился. Шантелла ступила на заледеневшую скалу и, сделав несколько шагов, остановилась перед воротами, после чего скинула с головы капюшон, поправив упавшие на глаза бело-черные локоны. Ворота до сих пор закрыты, а значит, на другой стороне командует первобытник, поняла девушка и усмехнулась. В детстве дочь короля была спокойным ребенком и удивляла всех не только сильным колдовским даром, но и успехами в науках. Однако после убийства матери она изменилась, став настоящим клинком в руках Атара. А после того, как Шантелла раскрыла парочку предателей в окружении короля, темную принцессу стали побаиваться. При этом дочь оставалась верной только отцу, не влезая в споры Святой Церкви с Орденом Первобытников. Последние обладали слишком большим влиянием на Атара и практически никаким на его талантливую наследницу. «Может, сегодня стоит их проучить?» — подумала она, когда окованные металлом ворота начали открываться. С помощью астрального взора принцесса внимательно все изучила и, лишь убедившись, что опасности нет, пошла вперед. Шестеро королевских латников стукнули бронированными кулаками о свои панцири. Шентелла уважительно кивнула им в ответ. С армией у нее сложились прекрасные отношения. За последние несколько лет волчий отряд создал себе отличную репутацию, из-за чего среди простых воинов дочь короля уважали. Однако копье богов охраняет не только благородная сталь. «Принцесса Шентелла, рад приветствовать вас этой ночью!» Первобытник, стоящий в самом дальнем углу, вышел вперед и, сохраняя свое достоинство, неторопливо поклонился. «Вечно напыщенные!» — подумала она. «Как добрались, принцесса?» — спросил колдун. Но девушка проигнорировала его вопрос. «Отец спит?» «Нет». Толстяк в черном балахоне странно улыбнулся. «Король Атар сейчас находится в стеклянной комнате. Вас провести к нему?» «Дойду сама», — ответила Шентелла и пошла вперед, словно перед ней никто не стоял. Первобытник не ожидал такого, поэтому немного комично отпрыгнул в сторону. Он едва избежал столкновения, которое могло быть воспринято как оскорбление королевской особы. И хотя девушка не видела, как сжались его кулаки, но почувствовала ярость толстяка. До стеклянной комнаты путь не близкий. Все-таки копье богов — огромный замок. Но Шентелла решила не идти по прямой, а поднялась по лестнице и оказалась в зимнем саду. Это чудо со стеклянной крышей построила давным-давно мама. Покойная королева часто гуляла здесь со своей маленькой Шенни. Воспоминания об ушедшем отвлекали, но принцесса их отогнала, сконцентрировавшись на астральном взоре. Оказалось, что те, кто ее встречал, уже поняли свою ошибку и сейчас бежали по лестнице наверх. Как обычно, там шестеро, три церковника и столько же первобытников. Никто не нарушал правил, установленных ее учителем Равдом. Девушка шла быстро, так что вскоре зимний сад остался позади. После него начиналась средняя, самая большая по площади часть замка. Именно здесь они вели между собой колдовские игры. Принцесса произнесла заклинание, создав сразу шесть теней. Это довольно много для обычной колдуньи. Тени девушки разбежались по многочисленным коридорам. Шентелла же свернула налево и по боковой лестнице спустилась на этаж ниже, идя по узкому коридору с такой же скоростью, что и тени. Один из колдунов направился ей наперерез. Но дочь короля не стала уклоняться от встречи. Тень — пустой болванчик, поэтому не может самостоятельно думать. 40 шагов, 30. А когда до поворота оставалось 20 метров, то колдун резко развернулся и побежал назад. Просто одна из теней распалась на 4 части, и те бегом рванулись во все стороны. Притом совсем близко от него, поэтому колдун решил, что девушка спряталась среди них. Таким образом, Шентелла раскрыла свою тайну. Сотворенное колдовство оказалось намного выше ее прошлых способностей, и она не скрывала свои новые возможности. Сильных стараются не трогать, их просто еще больше начинают бояться. Как самый настоящий призрак, принцесса бесшумно прошла мимо поворота. Успев заметить вдалеке спину убегавшего Вайхенса, колдун Святой Церкви так и не понял, насколько был близок к успеху. Пока ее соперники гонялись за тенями, девушке удалось исчезнуть от их астрального взора и незамеченной проскочить среднюю часть замка. После чего она начала подниматься по широкой лестнице королевского дворца. По условиям игры тут нет колдунов, а только обычные часовые. Однако с последними она не играла. Королевских телохранителей Шентелла уважала. И пусть их самопожертвование не спасло в свое время от смерти маму и дедушку, но ее дочь благодаря им до сих пор жива. Наследница Атара поднялась до нужного этажа, после чего пошла по широкому коридору. Тот напрямую вел к стеклянной комнате. Пройдя половину пути, девушка почувствовала появление за спиной запыхавшейся шестерки неудачников. А потом ее настиг мощный всплеск эмоций из разочарования и злости. Хотя нет, было и еще одно маленькое зернышко, притом очень необычное. Девушкой восхищались. Она даже обернулась на ходу и помахала им ручкой. Но хотелось ей незаметно посмотреть на источник этих странных эмоций. Церковник, немного моложе ее. Довольно интересный экземпляр. Может, попробовать как-то его использовать? Подумала она. Дело в том, что, несмотря на красоту и титул, сыновья лордов побаивались черную принцессу. Притом не только из-за дара или необычных глаз. Репутация отца, да и ее, как карающего меча Атара, создала вокруг девушки выжженное поле. А вот молодые колдуны иногда тянулись к ней. Правда, в основном церковники. Просто они больше походили на мужчин. Первобытники же напоминали скорее опасных животных, которых нужно держать на цепи. Возле дверей в стеклянную комнату стояло на часах четверо латников, а еще очень старый колдун святой церкви. Воины отдали воинское приветствие девушке, а старик с уважением поклонился. Они хорошо знали друг друга. Именно Рафт учил ее колдовскому искусству. Впрочем, ту шестерку он также обучал, и после сегодняшнего проигрыша их ждут непростые времена. Рафт был отличным учителем, поэтому умел поощрять неудачников. Они обменялись между собой многозначительными взглядами. И хотя старик ничего не сказал, но Шентелла поняла, кто сейчас находится у отца. «Так вот, почему мне так долго не открывали ворота», — движением губ сообщила она. Рафт, понимающе улыбнулся. Старик был колдуном Святой Церкви, поэтому недолюбливал первобытников. Последние же все никак не могли подобрать ключик к девушке. Принцесса открыла дверь и зашла в стеклянную комнату. «Пора ей поменять название», — промелькнуло в голове у девушки. Дело в том, что стеклянной ее назвали из-за панорамного окна. Метров 15 в длину и высотой от пола до потолка оно полностью заменяло стену слева, из-за чего открывался потрясающий вид на Хеймгран. Однако появилось кое-что новенькое. Противоположную стену обшили зеркалами, и Шентелла знала для чего. Первобытники создали зеркальный лабиринт, потусторонний карман, где можно спрятаться в случае нападения. Он, конечно, не спасет от убийцы с даром, но запутает врага, дав время страже. «Отец?» Шентелла стала на одно колено, чуть склонив голову. Она давно не видела его, поэтому была неприятно удивлена. Крепыш Атар после нападения Стуга сильно похудел. Черные волосы посекла седина, а в голубых глазах уже не так ярко горело пламя. Король больше походил на уставшего от жизни вельможу, сидевшего в вырезанном из бивни мастов кресле. То стояло боком к горевшему камину. Видно, король любовался спящей столицей. «Присаживайся, Шенни». Отец показал рукой на свободное кресло. «Ты прибыла как раз вовремя. Весь мир для меня перевернулся. Часто сплю днем, а ночами бодрствую». Атар грустно усмехнулся. «Мы с Хероном уже привыкли ночами смотреть на Хеймгран и обсуждать последние новости». Шентелла удобно устроилась в кресле и мельком посмотрела в глаза первобытнику. Глава ордена сидел со стороны левой руки короля и с каким-то безразличием рассматривал девушку. Ей даже стало немного не по себе, но не от упорного взгляда колдуна, а от того, что Хейрон сейчас выглядел моложе отца, хотя в реальности все как раз наоборот. После той проклятой ночи Атар сильно постарел. Принцесса и Хейрон молча кивнули друг другу. Она еще ни разу не сталкивалась с ним, как с противником в придворных интригах. Обоих пока устраивал нейтралитет. Тем более Хейрон помнил о своем долге. Без Шентеллы он бы до сих пор лежал в виде мумии в древнем склепе. «Расскажи последние новости», — попросил дочь Атар. «Мне, конечно, уже доложили про наши поражения, но хотелось бы выслушать твое мнение». Король на мгновение замолчал. «И понять, есть ли здесь наша вина». В голосе отца она почувствовала кое-что странное, словно король считал, что его дочь виновата в случившемся. Ну и кто, а самое главное, что вложили в уши отцу? Может, они использовали ее неудачный рейд к альвам? Если быть наглым лжецом, многое не договаривать, то можно ту вылазку привязать к катастрофе под Мареборгом. Достаточно сказать, что справься она со стугом, и ничего бы подобного не произошло. Девушка мельком взглянула на Хэрона. Тот продолжал сохранять безразличное выражение на своем лице. Что ж, настоящий камень, а не человек. Да и можно ли его вообще называть человеком? Ладно, Хэрон, может, это и не твоих рук дело, но сейчас от кого-то я камня на камне не оставлю. Эти мысли пронеслись в ее голове с потрясающей скоростью. На них она потратила лишь несколько секунд, пока стягивала перчатки с рук. Наконец Шентелла заговорила. Сразу поведав отцу, что шпионы докладывали про подготовку Дарвинской гвардии к походу. И в подробностях рассказала про слухи, будто в мастерских Тайлеров делают неизвестное оружие, связанное с драконьими слезами. Атар знал это, но не перебивал дочь. Шантелла редко говорила не по делу. Не подвела она его и в этот раз. Оказалось, что на тайном совете в Турдроге, столице провинции Новое Королевство, его дочь предупреждала о грядущей катастрофе. Девушка считала, что существует большая вероятность совместной Дарвена-Альвовской атаки на Мареборг. И эта догадка строилась не только на донесениях шпионов, но и на спасении альвами стуга. Довольно прозрачный намек на зарождавшийся союз. В общем, Шентелла упорно настаивала на увеличение гарнизона крепости, но ей отказали. Советники короля считали, что такая атака в принципе невозможна. А еще им нужно было не дать нормаэрцам отбить Равеншторм. И даже если дарвенцы с альвами договорятся, то не станут атаковать неприступный Мареборг, а сконцентрируются на укрепленных поселениях фермеров. Ведь для нападения на мощную цитадель потребуются громоздкие осадные орудия, которые очень непросты в транспортировке. А значит, всегда можно успеть перебросить подкрепление к Мареборгу. Так что на тайном совете решили, что нужно сконцентрировать все силы возле Равенштора, а еще собрать побольше коней. Таким образом, получится защитить стратегический порт от атак Нормаэра. И в то же время конница сможет быстро прийти на помощь фермерским поселениям и Мареборгу. Шентелла объяснила отцу, что хотела отправиться к нему, чтобы поговорить о своих опасениях. Однако урги из Старых Гор, почувствовав уменьшение количества вайхенских патрулей, спутали ей все планы. Племена людоедов начали делать массовые вылазки вглубь королевства, доходя временами до Турдрога. Это наносило серьезный ущерб казне, поэтому по приказу Тайного Совета волчьему отряду пришлось помогать загонять тварей назад в горы. Король, чуть прикусив нижнюю губу, слушал ее очень внимательно, ведь ни один из его советников о таком не докладывал. А вот на неудаче дочери в лесу альвов они не забыли заострить внимание. «Жалкие бесполезные твари», — подумал он. И Шентелла, прекрасно зная мимику Атара, обо всем догадалась. Выходит, он не знал. «Ну что ж, уродцы, похоже, я вас в очередной раз сделала». Будь принцесса более глупой, то она бы с улыбкой посмотрела на Хэрона, пусть даже это не его козни. Но ей чужда такая мелочность. В своих лесах девушка охотилась лишь на опасных зверей, не тратя время на тех же оленей. Принцесса закончила говорить, и Атар тяжко вздохнул. «Спасибо, Шенни. Мне еще предстоит разобраться, почему твои советы были проигнорированы. И хотя идея концентрации сил возле Равенштора правильная, но ничто не мешало им усилить Мареборг». Король задумался на несколько секунд, поэтому Шентелла и Хэрон также хранили молчание. Наконец Атар заговорил. «Как ты думаешь, где мы ошиблись при защите Мареборга? Про детали штурма толком ничего не известно, даже Хэрон не в курсе, ведь ему приходится постоянно находиться рядом со мной. Проклятым советникам же не хочется верить. Ведь мой старый волк отбил кучу осад. Неужели Дайдин виноват в поражении? При упоминании заживо сожженного коменданта Мареборга голос Атара дрогнул. Шентелла заметила это и в душе улыбнулась. «Значит, они облили грязью не только меня, но и Дайдина», — догадалась она. Девушка по-злому усмехнулась и покачала головой. «Мне известны все подробности штурма, поэтому можешь считать дураками или лжецами тех, кто обвиняет Дайдина. В той ситуации невозможно было удержать Мареборг». От такой категоричности дочери лицо Атара посветлело. Дайдин Хрул был его давним соратником, поэтому король переживал, что данный факт затуманил ему разум, не позволив разглядеть наступившую старость военачальника. «Исход штурма решил Стуг», — сказала Шентелла. Девушка наслаждалась, с какой легкостью она разрезает грубое покрывало интриг, которым укутали ослабевшего короля. Атар закрыл на мгновение глаза и сжал губы. «Опять эта тварь!» — выдохнул король. «Сначала он лишил меня Дарвена, потом Эрмана, а теперь Мареборга и 10 000 воинов. Проклятый ублюдок! Окажись ты в моих руках!» Атар не закончил мысль, с силой сжав кулаки. Костяшки пальцев защелкали, после чего он осторожно погладил правое колено. То все еще болело, практически оторванные демоном ноги с трудом заживали. «А вот за убийство твоего тупого бастарда я Стугу благодарна», — подумала Шентелла. Она-то знала, что ублюдок просто спал и видел себя будущим королем, и даже намекал ей, насколько он хорош в постели. Поэтому замени Дайдина тобой, мной, Хароном или любым военачальником, ничего бы не изменилось. «А от кого ты узнала такие подробности?» — спросил Атар. Шентелла отрицательно покачала головой. «Ни от кого, я видела штурм своими глазами». Спокойно сидевший Харон внезапно зашевелился и, сложив свои ладони в замок, очень внимательно посмотрел на девушку. Атар также несколько секунд молчал, словно находился в шоке от услышанного. «Ты там была?» — спросил у нее отец. Девушка спокойно кивнула, понимая, что сейчас нужно быть очень осторожной со словами. «Да, прибыла за несколько часов до начала осады. Поговорила с Дайдином, обсудила с ним его тактику, проверила готовность крепости. После со своим волчьим отрядом отправилась на противоположный берег реки. Оттуда мне был прекрасно виден не только штурм, но и битва, произошедшая на следующий день». В глазах Атара загорелся нехороший огонек. И Шентелла прекрасно понимала, что отец давно бы взорвался, будь на ее месте кто-то другой. А вот Хэрон, напротив, улыбнулся и почти перебил открывшего рот короля. «Умный ход, Шентелла, однако лишь в том случае, если ты научилась предсказывать будущее». Принцесса мельком взглянула на колдуна. «Чем же ты так доволен? Неужели думаешь, что я сама себя загнала в ловушку?» Улыбку Хэрона девушка видела лишь пару раз в жизни. Первый раз, когда она воскресила его древнюю мумию, спрятанную в склепе на западном континенте. А второй, когда им удалось покинуть территории мертвецов и сесть на корабль. «Выходит, умею, Хэрон». Они уставились друг на друга. Ее отец прокашлялся. «А почему ты не осталась и не помогла Дайдину?» Его тон уже был не таким жестким, разум короля немного успокоился. Подозревать в трусости Шентеллу мог лишь тот, кто ее плохо знал. Девушка спокойно пожала плечами, хотя в словах отца до сих пор ощущались стальные нотки. Многие бы в этот момент нервничали, но только не Шентелла. Она уже давно научилась ходить по кромке лезвия. Слишком нагло они шли, отец. Никаких осадных орудий, 2 мага и 10 странных повозок. Девушка хмыкнула. Такими силами нельзя взять Мареборг. Поэтому мои волки не нужны были Дайдину. Они пригодились бы снаружи, нападая на мелкие группы врагов и их обозы. Король молча кивнул, словно соглашаясь с ней. А еще мне стало известно, что среди врагов находится Стук. Та бойня на льду и смерть шестерых высших показала, насколько он опасен, поэтому я решила не запирать себя в замке. Он нас уже удивлял. Где гарантия, что и в этот раз не произойдет вторая бойня? Так и вышло. Мареборг стал братской могилой для всего гарнизона. Думаю, Стук использовал то же оружие, что и тогда на льду. Только в этот раз он не убивал им, а поджигал емкости со слезами дракона. Так что еще до того, как начался штурм, огненные жерла и камнеметы на нужной им стороне стены вовсю горели. Девушка сделала паузу и вздохнула. «Он в одиночку вырвал зубы Мареборгу», — сказала она и посмотрела на Хэрона. «А я ведь предупреждала, что Стук очень опасен». Король вопросительно уставился на колдуна. Просто Атар не знал, что после стычки в лесу альвов Шантелла передала сообщение Хэрону. И хотя она ему все рассказала, но тот не воспринял ее выводов насчет Стуга. Правда, согласился, что Артур прекрасный убийца, но считал, что в битвах его влияние не будет критичным. Хэрон спокойно закивал на упрек от дочери короля. И оказалась права, но мы все его недооценили. Уж очень необычным оказался наш враг. Знай, как все повернется, то и ты бы взяла весь волчий отряд в свой безумный по смелости рейд в лес альвов. Да, он был прав. Ради скрытности ей пришлось довольствоваться только частью волков. Поверни время вспять, и она бы бросила на убой всех. Зато расправилась бы со Стугом, а значит, спасла Мареборг и больше 10 000 воинов. Хэрон с Шентеллой молчали, поэтому Атар снова посмотрел на дочь. Ладно, хорошо, что все прояснилось, и Дайдин не виноват. Про битву я все знаю. Гайдур смог спастись, поэтому этот позор мне довелось увидеть его глазами. Король тяжело вздохнул. Хотя, может, ты что-то добавишь и тут? Девушка улыбнулась. Похоже, сегодня ее день. Покойный лорд Сейрон на пару с Гайдуром превратились в слепых глупых котят. Да там настолько сильно воняло ловушкой, что даже находясь на горе, я это чувствовала. Хотя признаю, что до конца не понимала, в чем будет подвох. Конечно, ночью масты куда-то исчезли. Но вот оружие, швыряющее огненные копья, до битвы не использовалось. «С горы будущего всегда видна равнина прошлого», — спокойно произнес Хэрон, намекая на ту гору, с которой девушка вела свое наблюдение. «Значит, ты решил защищать Гайдура? С чего бы это?» — подумала она. Колдун же продолжил. «Я видел слишком много битв, когда уступающие в численности враги шли на похожий риск и проигрывали. Бывало и наоборот, так что Сейрон с Гайдуром видели перед собой лишь отчаявшегося противника, которого они прижали к стенке». Девушка промолчала. Она просто заметила, что отец не совсем согласен с Хэроном, поэтому решила вынудить того вступить в спор. И Атар не заставил себя ждать. Битвы были его любимой стихией. «Я бы тоже атаковал, ведь они себя идеально подставили под конницу. Однако только после хорошей разведки, которая непременно бы нашла прятавшихся мастов. Тут Шенни права. Эти двое повели себя как полные идиоты». Хэрон кивнул. «Конечно, твоя дочь права, Атар. Но Гайдур — молодой глава Святой Церкви, а не опытный военачальник. Это Сейрон со своим военным опытом должен был почувствовать ловушку». Король развел руками, словно соглашаясь. И глава Ордена Первобытников выжидающе посмотрел на девушку. Шантелла снисходительно улыбнулась ему, но промолчала. Она дала понять, что умеет кусаться. Тогда Хэрон продолжил. Хорошо, хоть твоя дочь оказалась настолько умна и не заперла себя в крепости. Потеряем мы ее, и это была бы настоящая катастрофа. Атар, соглашаясь, кивнул. Это да, ведь Шейни один из самых ценных камней в Вайхенской короне. Ну да ладно, стук мертв, и это сильно упростит нам жизнь. Как мертв? Удивилась девушка. Ее отец довольно улыбнулся. В Дарвине неизвестные некроманты подняли восстание. Они вычислили наших сторонников и убедили их, что действует от моего имени. К сожалению, с помощью альвов и барлейцев Айланта его подавила. Мы потеряли многих, кто был на нашей стороне. Однако, слава богам, проклятый стук погиб в схватке. Шантелла нахмурилась. «Это слишком просто, чтобы быть правдой», — подумала она. «Отец, ты уверен в его смерти? Лучше поверь мне на слово, этого ублюдка не просто убить. Я пыталась, притом очень настойчиво». Увидев, с каким убеждением говорит дочь, король засомневался и вопросительно посмотрел на Хэрона. «Он ведь мертв, или Шантелла опять права?» Колдун нахмурился, когда Атар сделал ударение на слове «опять». «Твоя дочь имеет право сомневаться, но наш враг погиб. Шпионам удалось получить воду, которой омывали его тело, и на ней аура мертвого стуга». Но Шантелла не собиралась так быстро сдаваться. «А что Айланта сделала с телом? Сожгла? Захоронила?» Хэрон пожал плечами. «Пока непонятно. Дарван сейчас находится в ином измерении, из-за чего мы потеряли связь со своими шпионами». Глаза Шантеллы расширились. «Что значит в ином измерении?» Колдун усмехнулся. Дарван исчез. «Но разве такое возможно проделать с целым городом?» Девушка не поверила услышанному, однако Хэрон кивнул. «Трудно, но вполне реально». Глава ордена с каким-то удовольствием смотрел ей прямо в глаза. Видно, ему было приятно оказаться умнее своего слишком настырного собеседника. «И как это выглядит?» — спросила Шантелла. «Город окружен непреодолимым куполом. Возле него уже скопилось несколько десятков торговых судов, которые не знают, что дальше делать. На одном из них наш отряд маскируется под хэрранцев». Хэрон ухмыльнулся. «Но Дарвен вряд ли сможет слишком долго находиться в таком состоянии, поэтому как только обстановка изменится, мы быстро об этом узнаем». Принцесса в задумчивости покачала головой. Айланта спрятала на несколько дней город, но зачем? Она по очереди посмотрела на обоих мужчин. «Я не колдун». Атар развел руки в стороны. «Такие вопросы вы должны задавать друг другу». «Думаю, Айланта отправилась куда-то очень далеко и таким образом решила обезопасить Дарван», — предположил Хэрон. Шантелла замолчала на некоторое время. Она настолько глубоко задумалась, что даже отец решил не мешать ей. Хэрон же редко начинал разговор первым, особенно если в это время король молчит. Внезапно девушка посмотрела на обоих мужчин. «Айланта отправилась воскрешать стуга», — выпалила она. «Почему ты так решила?» — спросил Атар. «Пару лет назад мой шпион подслушал разговор Бергтелла с Кронингеном. Последний говорил, что дочь Драгара проходила обучение у каких-то темных призраков». «И если Драгар Тайлер даст согласие на ее брак с Бергтеллом, то она сможет им серьезно помочь в войне с мертвецами». «Я потом поискала в главной библиотеке Святой Церкви информацию об этих призраках и узнала, что они — повелители мертвых», — закончил за нее Хэрон, после чего с явным укором уставился на принцессу. Девушка спокойно выдержала этот взгляд, хотя и понимала свою неправоту. Но Хэрон, так ничего и не сказав, посмотрел на Атара. «Я никогда не лез в дела твоей дочери. Вы ведь мои потомки. Но очень плохо, когда они делятся столь ценной информацией. Зная я о темных призраках, то, несомненно, отдал бы приказ любыми способами добраться до тела Стуга и отрезать ему голову». Король, соглашаясь, кивнул. «Да, Шенни тоже ошибаются, но делает это гораздо реже моих советников. Скажи, а эти призраки могут воскресить Стуга?» Хэрон задумался и начал рукой поглаживать щетину на подбородке. «Оживить можно разными способами, как меня, например, но для этого нужно заранее подготовиться. Однако тело Стуга было мертво, притом довольно долго. И если Айланте удалось как-то спасти мозг от разложения, то у темных призраков остается только один вариант. Не представляю, как она уговорит их вырастить для него сердце Хаосита». Он развел руки в стороны. «Это как поделиться с кем-то ценным секретом». «Значит, будем исходить из того, что Стук вернется», — с уверенностью сказала Шентелла. Отец изучающе посмотрел на дочь, и в комнате возникла напряженная пауза. Девушка видела, что он принимает какое-то важное решение. Наконец король заговорил. «Шенни, если бы я назначил тебя наместником в дикие земли с центром в Равеншторе, то какими бы были твои первые шаги?» Для Шентеллы такой вопрос оказался неожиданным. Вайхенскими провинциями всегда руководили самые опытные и преданные отцу полководцы. И он ей говорил, что на эту должность нельзя назначать колдунов и родственников. А ведь она была и тем, так что отец хочет нарушить сразу два своих правила. «Вначале я бы оценила остатки наших военных сил, потом придется искать средства и набирать новых воинов. К тому же стоит перевести жителей ближайших к Альвам поселений вглубь провинции». «Для чего?» — поинтересовался отец, продолжая сверлить ее изучающим взглядом. Девушка пожала плечами. «Мы проиграли, так что вскоре Альвы начнут атаковать пограничные поселения. Они все равно падут, а так хоть фермеры выживут и смогут усилить вторую линию обороны. Тем более в глубине диких земель поселения гораздо больше. Конечно, появятся определенные проблемы с продовольствием, но я решу это ослаблением налогов». Атар скептически хмыкнул. «Ослаблением? Да тебе, наоборот, нужно будет еще больше золота. Или ты знаешь, где найти бесплатных солдат?» Она кивнула. «Солдат нет, а вот золото выжму из Равенштора. Этот город гораздо богаче диких земель». Король по-доброму усмехнулся. «И каким образом ты выжмешь там, где я уже выжил? Тем более равеншторские купцы пока не могут плавать ни в Дарвен, ни в Нармаэр. Их торговля ограничена Аларой, Катреном и Штормовым морем». Девушка в ответ улыбнулась. «При мне они смогут плавать и в Дарвен, и даже дальше». «Ну-ка, поделись секретом». «Они ведь по рождению в большинстве своем нармаэрцы, так что пусть отплывают от города и вешают старый флаг на мачту. Я же тайно сообщу всем, что буду закрывать на такое глаза. Мне плевать, куда и откуда они везут товары. Главное, пусть платят в казну пошлину». Атар расплылся в довольной улыбке и посмотрел на главу Ордена Первобытников. «А ведь мы с тобой, Хэрон, до такого бы не додумались». Тот кивнул. «Молодая, энергичная и умная. Не сомневаюсь, что из Шентеллы выйдет отличный наместник». Король кивнул, после чего посмотрел на панорамное окно, за которым горели огни спящей столицы. «А ведь они и вправду нармаэрцы, поэтому Дарвен не рискнет мешать равеншторским купцам. Айланте не нужно во время войны со мной портить еще и отношения с северными всадниками». Атар еще некоторое время не сводил взгляда с окна. Шентелла с Хроном также молчали. Наконец он снова посмотрел на свою дочь. «Назначаю тебя наместником диких земель, Шенни. Указ будет готов к утру, только покрепче держи в кулаке Равеншторр. И никогда не забывай о нормаэрцах. И хотя им сейчас не до нас, но лучше не расслабляться». «А чем нынче заняты северные всадники?» — спросила девушка. Король усмехнулся и посмотрел на колдуна. «Если Хэрона не обманули, то наши посланцы все-таки сделали свое дело. Так что Черная степь пришла в движение, и кланы направляются к пограничной реке Дент». «Вряд ли Хэрона можно обмануть», — усмехнулась Шентелла. «Мне бы в помощь следопыта, отец». Но Атар сразу же отрицательно покачал головой. «Прости, но ответ нет. Ток умер неделю назад. Так что у нас теперь только Стейна с Брэнвиком остались. В нынешней же ситуации новое и старое королевство должны быстро обмениваться сообщениями». Девушка закивала. «Понимаю, наместнику Улару теперь будет непросто. Альвы с ургами могут возобновить нападение в любой момент». «Вот именно, поэтому вся надежда на тебя, Шенни. Ты должна удержать то, что у нас осталось, а в идеале вернуть Мареборг. Но это лишь мои мечты. Равеншторр на данный момент важнее. Набери себе новую армию и внимательно следи за этим отвратительным союзом людей и альвов». Король хмыкнул. «Никогда не думал, что тайлеры до такого опустятся». «Вполне возможно, они опустились еще больше», — добавила девушка. «Тебе доложили только про альвов, отец?» При этом вопросе лицо Атара потемнело, и он сурово посмотрел на Хэрона. Однако взгляд того ясно говорил, что он ничего не понимает. Тогда Шентелла продолжила. «Я видела во вражеской армии несколько цваргов. Они наблюдали за штурмом, а на следующий день участвовали в сражении, помогая управлять установкой того странного оружия. Уверена, что это наблюдатели из Цваргхолла, которым Айланта предложила секрет огненных копий в обмен на помощь». Хэрон сразу же покачал головой. «Цварги вряд ли пошлют ей воинов. Из-за перманентной войны с ургами они сами в них постоянно нуждаются». Атар, соглашаясь с ним, кивнул. Он знал слабые места всех государств древних земель. Шентелла же самым серьезным взглядом посмотрела на отца. «Не повторяйте оба ошибок Тайного Совета и прислушайтесь к моим словам. Огненные копья в чем-то более эффективны, чем огненные жерла. А теперь подумайте, для чего Айланта показала такое оружие цваргам, своим соседям? Вряд ли ей нужно золото. У тайлеров его всегда хватало. А вот воины в Дарване в дефиците. Это оружие может доставить кучу проблем ургам с северных гор. А если цварги с помощью его нанесут им несколько чувствительных поражений, то несколько тысяч их воинов могут и освободиться». Шентелла замолчала, вопросительно смотря на отца. «Проклятие!» — выругался тот. «К демонам этот бесполезный совет! Давайте сейчас же обсудим стратегию на случай появления подобного тройственного союза». «Правильный выбор, отец!» — улыбнулась Шентелла, а потом перевела взгляд на Хэрона. Тот очень внимательно смотрел на девушку, и мысли его легко угадывались. Атар всегда имел три руки — Святая Церковь, Древний Орден Первобытников и Лорды. Последние уступали первым двум по влиянию, хотя и обладали огромными ресурсами. Однако Шентелла, взлетевшая сегодня из охотницы за шпионами до уровня чуть ли не одного из главных советников короля и наместницы, может стать для лордов одной из сил притяжения.